Глава 209. Кто-то внутри. Услышав о том, как Питер смог получить новую способность, Эйрин в спешке снова начала обретать надежду. Если бы у нее был способ вернуть ее, шанс вернуться к себе прежней, она бы им воспользовалась. Раньше она никогда бы об этом не подумала. Было слишком много недостатков, с которым, как она видела, справлялись Питер и Квин. До тех пор, пока она будет медленно развивать свои ледяные способности, с помощью книг о способностях более высокого класса, или если она найдет хорошего учителя, она сможет продвигаться по служебной лестнице и в конце концов превратиться в силу, с которой придется считаться. Тем не менее, прямо сейчас это было не так, и ее лучший вариант был прямо перед ней. Но чего она не понимала, так это того, что только что совершила серьезную ошибку. Прося Квина обратить ее, она упомянула одну деталь, в которой кто-то из присутствующих не был уверен. Даже сейчас Квин искося поглядывал на Фекса, увидев, какой может быть его реакция. Фекс уже много раз упоминал о том, что Питер, по его мнению, создал безответственный лидер. Однако Фекс никак на это не отреагировал. Он продолжал стоять так же, как и раньше. Причина была в том, что он уже предположил, что Квин был тем, кто обратил Питера. Он не был бы таким преданным, если бы рядом не было его хозяина. Питер был вне закона, и если совет когда-нибудь узнает о Питере, они оба будут казнены. Причина, по которой у Фекса не было большой реакции на то, что предлагала Эрин, была на самом деле из-за их вампирских пределов. Даже без законов обычный вампир мог обратить максимум одного человека. Кому-то вроде Фекса могло исполниться 2 года, и ему разрешат это сделать, когда он достигнет дворянского звания. Он знал силу Квина и никогда не думал, что сможет обратить больше одного человека, поэтому предложение Эрин ничего не значило. Видя, что Фекс не делает из мухи слона, Квин решил продолжить. «Эрин, даже если бы я захотел, я не могу. Это не изменит ситуацию, в которой мы находимся», – объяснил Квин. «Что ты имеешь в виду?» – спросила она слегка раздраженно, делая шаг вперед. Казалось, что Эрин начала возвращаться ее резкая уверенность, но Квин понимал, что ее мысли до сих пор были в беспорядке. Сделав шаг назад, Квин постарался объяснить ей все, что мог. «Во-первых, мне кажется, ты забываешь о главном. Дело не в том, что у тебя украли способности, а в том, что школа и Джек охотятся за тобой. В любом случае, нам нужно спрятать тебя где-то, и переход к чистым это лучший вариант. Если я превращу тебя, а ты превратишься в упыря, как Питер, или, может быть, в кого-то еще, как только они узнают, как думаешь, что они сделают с тобой?» Хотя Лейла чувствовала себя немного обиженной из-за того, что другие плохо отзывались об организации, в которой она состояла, в то же время она не могла спорить и доказывать свою правоту. Если они действительно узнают, что Эрин была вампиром, кто знает, что они с ней сделают? Даже Лейла не знала. И последний вопрос. Допустим, ты превратилась в вампира, что тогда? Ты действительно хочешь иметь такие же способности, как у Питера? Я думал, ты хотела бы, по крайней мере, что-то подобное, если не лучше, чем твои ледяные способности. Фекс может просто научить меня своей способности струн. Или твоя способность к тени тоже выглядит неплохо, огрызнулась Эрин в ответ. Забыв о первом пункте, о котором говорил Квин, и сосредоточившись только на том, что Квин мог помочь ей обрести силу. Чего Эрин не знала, так это того, что Квин изучил свои способности с помощью необычного метода. Он не практиковался в технике, описанной в книге. Все просто работало через систему. У него не было возможности объяснить или научить кого-то, как использовать способность тени. И если только Эрин не была частью семьи Фекс, он тоже не будет рад научить ее пользоваться своими струнами. «Возможно, мне следует взять на себя объяснение», – сказал Логан, подходя ближе. Причина, по которой Питер получил способность к трансформации, в первую очередь, заключалась в том, что он мог прятаться на виду. «В настоящее время мы используем одного из пропавших студентов мужского пола с планеты Каллади. Даже если бы ты передумала и сдалась, получив способность к трансформации, все равно было бы невозможно спрятать тебя, Эрин. С начала семестра не было ни одной пропавшей студентки. Они найдут тебя, и тебя отведут в подземелье. Если они узнают, что тебя превратили в вампира, тебя, вероятно, ждет еще худшая участь». Услышав их объяснение, Эрин совсем не успокоилась, а наоборот, почувствовала себя опустошенной и побежденной. Она подумала, что, возможно, Куин был ее козлом отпущения. «Какой смысл мне быть защищенной чистыми? Я должна буду быть просто принцессой, которая не может бороться за себя!» Она жаловалась. «Все будет не так», — ответила Лейла. «Среди чистых есть много людей, равных по силе тем, кто обладает внешними силами. Посмотри на нашего лидера в качестве наглядного примера». Лидер чистых был хорошо известен во всем мире, и это было главным образом по одной причине. Он был одним из двух людей в мире, владеющих оружием класса демонов. Самое высокоуровневое звериное оружие, известное в настоящее время. Сейчас Куин видел, что Лейла ведет себя опрометчиво, и, возможно, он плохо соображал, поэтому решил, что может сказать только одно, чтобы успокоить ее. «Почему бы нам не заключить сделку?» – сказал Куин. «Оставайся пока с чистыми. Как только все это закончится, или мы закончим школу, возвращайся ко мне. Если ты все еще будешь хотеть, чтобы я превратил тебя в вампира, я сделаю это». Она некоторое время смотрела ему в глаза, прежде чем ответить, и, наконец, пожала Куину руку. «Иногда в твоих словах есть какой-то смысл», — сказала она. В конце концов, вопрос был решен и составлен план. В какой-то момент Питер появился в портальной комнате, выдавая себя за Пио, студента, пропавшего во время последней прогулки. В то время как Эрин отправится к чистым сейчас, а затем, возможно, вернется к Куину в будущем. «Тогда что нам нужно сделать, чтобы отправить Эрин к чистым?» – спросил Ворден. «Это не совсем то, что мы можем просто выйти через парадную дверь этого места. Студенты уже пытались уйти раньше, и это почти невозможно». «Логан, у тебя есть ответ?» – спросил Куин. «К сожалению, нет», – ответил Логан. «Эти военные базы очень странные. Честно говоря, даже я не знаю, где мы сейчас находимся. Я могу отключить маячок, а ты попробуй выйти наружу. Но нам нужна какая-нибудь машина или, может быть, корабль, в зависимости от того, где мы находимся». «Члены нашей организации размещены почти на каждой планете, за исключением нескольких красных планет», – сказала Лейла. «Нам не нужно будет выходить наружу. Мы просто отведем Эрин в комнату портала». «Это никуда не годится», – сказал Логан. «Кажется, после того случая в прошлый раз, когда пару студентов толкнулись в один из порталов, там они строже следят за безопасностью». Ворден и Куин быстро переглянулись, прежде чем повернуться к Питеру. Оглядывая комнату в поисках решения, Фекс заметил странное устройство квадратной формы, которое находилось в комнате Логана. Он заметил это почти сразу. Это был телепорт, но не просто. Это был тот же тип телепортов, что и на его собственной планете. Но это им совсем не поможет. Последнее место, куда Фекс хотел бы попасть, это вернуться домой. А если попробовать в остальные, то, скорее всего, они просто превратятся в кашу. «А как насчет контроля сознания Фекса?» – сказала Эрин. «Разве он не мог сказать им, чтобы они ушли, или удалить им воспоминания?» «Если бы они были взрослыми, это было бы намного труднее, чем раньше», – ответил Фекс. «Кроме того, прямо сейчас я предполагаю, что в этом районе будет много людей. Если бы я хотел выбраться из этого места, портальная комната была бы первым местом, о котором я бы тоже подумал. Так что мы никак не сможем снова провернуть что-то подобное тому, что сделали с Трудрим, если только у нас не было кого-то внутри». Последние слова Фекса навели Куина на мысль. Это было рискованно, но он нутром чувствовал, что сможет помочь. Он уже хранил огромный секрет Куина, так что между ними уже было некоторое доверие. И он чувствовал, что если есть один человек, который был на правильной стороне справедливости, то это будет он. «Тогда у нас нет выбора», – сказал Куин. «Мы должны попросить Лео о помощи».